множество наделано ошибок. Желаю вам всего лучшего, как ваше здоровье и самочувствие. Когда собираетесь в Соренто, если вы поедете осенью, не разрешите ли присоединиться к вам, чтобы вместе переехать границу? В тех местах я совсем чужой. Искренне преданный Константин Федин, Ленинград, 28, проспект Володарского, 33-13. Я прожил все лето и еще живу в детском. Лето было вполне милостиво. Горький Федину. Москва, 8 сентября 1933 года. Дорогой Федин, о Тироле ничего не могу сказать, не бывал там. А отличившихся слышал рассказы неодобрительные. Места капризные, погода ноября-декабря шаловлива. О Миране говорили врачи как о месте заплеванном и гораздо более удобном для спортсменов обоего пола, чем для больных. И будто бы дорого. Почему бы вам не попробовать Кавказ, Тиберду, Нальчик? Устроили бы вас там удобнее, и уж, наверное, лучше в смысле питания. Съездили бы туда, посмотрели, не понравится, уедете за границу. Я в Италию и вообще за рубеж больше не поеду. Остаюсь в родных Палестинах. В октябре отъеду в Крым, в декабре вернусь в Москву. А то уедешь на зиму, и обязательно замедляются темпы всех затеянных мною работ. К тому же и подготовка к съезду писателей требует оседлости в Москве. Визу в Италию добудем непременно, как только вы потребуете. Сижу в Москве, погода мерзейшая, неукротимый дождь. Ему уже скучно, идиоту, а он все еще идет. Нехорошо, неправильно говорят о дожде, идет. Очень удручен смертью Гольцмана и Горбунова. Отличные человеки были они. Абрам Зиновьевич Гольцман, начальник главного управления гражданского воздушного флота, был заместителем редактора журнала «Наши достижения». Сергей Петрович Горбунов, инженер, директор авиационного завода. Гольцман и Горбунов погибли 5 сентября 1933 года в результате авиационной катастрофы. Очень советую вам познакомьтесь с Алексеем Дмитриевым Спиранским и Львом Николаевым Федоровым, крупные люди. Крепко жму руку вашу и от всей души желаю здоровья. Берегите себя. Туберкулез в вашем возрасте невелика опасность, но все-таки вы за ним послеживаете. Болезнь и иезуитская. Привет, А. Пешков. 8 сентября 1933 года. Федин Горькому, Ленинград, 4 мая 1934 года. Дорогой Алексей Максимович, почта моя к вам идет с некоторым запозданием по вине праздников и неожиданного дела с библиотекой поэта, взволнованный и слегка растерявшийся из-за вооруженного и беспринципного наступления Академия. Из прилагаемой записки библиотеки вы увидите, так сказать, всю глубину падения нашего соперника. Очень просим вас поддержать библиотеку, проделавшую большую научную подготовительную работу, которая даст в ближайшее время свои результаты. Затем самое важное. Вы обещали написать несколько слов на моей записке товарищу Жданову в поддержку автономности издательства писателей в Ленинграде. Очень прошу вас сделать это и по возможности лично вручить товарищу Жданову записку. Если можно, пожалуйста, пришлите мне копию вашего отзыва об издательстве. Посылаю бандеролью рукопись Шкапской «Диспозиция боя. История завода имени Карла Маркса, бывшего Леснер». И прилагаю письмо от автора. Диспозиция в выборках и с сокращениями должна идти в «Звезде», но вы, вероятно, дадите этой работе известный резонанс в Москве. Лучше ли вам теперь, И миновала ли тревога в легких?